Глава 8. Новые испытания. На палубе утренней зари царило радостное возбуждение, когда она наконец отошла от Драконова острова. Дул свежий западный ветер, который, как только они вышли из залива, подхватил корабль и понес его на восток. На следующий день рано утром они подплывали к неизвестному острову. Некоторые уже видели этот остров раньше, когда Юстас-дракон носил их над морем. На зеленой равнине они не обнаружили никого, кроме кроликов и диких коз. Были там, правда, развалины каменных строений, выжженные, почерневшие участки земли. Они решили, что еще недавно остров был населен, им попались кости и поломанное оружие. «Работа пиратов», — решил Каспиан. «Или дракона», — возразил Эдмунд. Из всех находок наиболее любопытной оказалась маленькая кожаная лодочка, всего 4 фута в длину, валявшаяся на песке. Она была сделана из шкуры, натянутой на каркас из ивовых прутьев. И весла, валявшиеся рядом, были соответствующего размера. Путешественники объяснили это тем, что либо лодка была изготовлена для ребенка, либо остров населяли гномы. Репичип решил взять ее для себя. По размеру она подходила в самый раз. Лодочку взяли на борт, а остров назвали Выжженным островом и еще до полудня покинули его. Плыли они дальше на восток при свежем попутном ветре, не встречая никакой земли, не видя ни рыб, ни чаек. Потом зарядил сильный дождь с утра до полудня. Юстас проиграл 2 партии в шахматы Рипичипу и переживал острый рецидив прежнего своего настроения, то есть слонялся повсюду и ворчал, и раздражался из-за каждого пустяка. Эдмунд заявил, что больше всего хотел бы быть сейчас в Америке вместе со Сьюзен, и так тянулось послеполуденное время, пока Люси не выглянула в иллюминатор своей каюты и не обрадовалась. «Послушайте, похоже, дождь кончился. А это что такое?» Разумеется, все вскочили, выбежали на палубу и увидели, что дождь действительно кончился, и что Дриньян, стоявший на вахте, что-то пристально рассматривает за кормой. На поверхности воды плавали какие-то предметы, вроде небольших блестящих округлых камней, вытянувшихся в ряд и разделенных интервалами футов в 40. «Какие странные камни!» — удивилась Люси. «Вряд ли это камни», — ответил Дриньян, «потому что 5 минут назад их здесь не было». «Смотрите, один исчез!» — воскликнула Люси. «Зато всплыл другой», — сказал Эдмунд. «И ближе всех остальных к кораблю», педантично подчеркнул Юстас. «Во-во-во, эта штука таким образом перемещается!» — воскликнул Каспиан. «И движется так быстро, что нам от нее не уйти, сир!» — сказал Дриньян. «Через минуту она нас догонит!» Путешественники затаили дыхание, наблюдая за поверхностью моря. «Очень неприятно знать, что за тобой гонится кто-то неведомый, будь это на суше или на море. Но то, чем оказался этот кто-то, было намного хуже и опаснее всего, что они могли вообразить. Внезапно, на расстоянии каких-нибудь 10 или 15 ярдов от левого борта, из воды высунулась огромная, чудовищно мерзкая голова. Мутно-зеленая. Она была густо усеяна красными и пурпурными крапинками везде, кроме шеи, покрытой плотно прилегающей чешуей наподобие рыбьей. Голова походила на лошадиную, только без ушей, и раз в 10 больше. Резко выделялись огромные выпученные глаза, явно приспособленные видеть во мраке океанских пучин, и огромная разинутая пасть с двойным рядом чудовищно острых зубов по форме похожих на рыбьи. Голова начала медленно подниматься вверх, Вслед за нею из воды вытягивалось то, что они поначалу приняли за толстую шею чудовища. Только шея эта все тянулась и тянулась, и ей казалось, не будет конца. И все поняли, это не шея, а туловище. Им посчастливилось увидеть то, что так жадно искало множество людей, гигантского морского змея. Те блестящие округлые предметы, которые тянулись вслед за его головой, оказались лишь извивами его хвоста, выступающими над поверхностью воды. Все смотрели на змея, как зачарованные, а он поднимался над водою все выше и выше. Голова чудовища покачивалась уже над мачтой утренней зари. Палубу заполнили вооруженные люди, но до чудовища нельзя было дотянуться ни мечами, ни копьями. «Стреляйте, стреляйте же!» — закричал командир лучников, и несколько человек повиновались приказу. Но стрелы отскакивали от морского змея, как будто на нем была не шкура, а гладкая стальная броня. Голова перестала тянуться вверх и уставилась на людей огромными, пустыми, неподвижными глазами. Настала страшная минута тишины. Все с ужасом ждали, что голова обрушится на них с высоты, а жуткие зубы примутся рвать и терзать их. Но бросаться на них змей не стал. Вытянув голову примерно на ярд выше мачты, он начал тянуть ее уже не вверх, а поперек корабля, направо, пока не дотянулся до фальшборта с той стороны. Здесь шея снова изогнулась, голова пошла уже вниз и опустилась, но не на палубу, заполненную людьми, а в воду за бортом. Тело змея, как арка, выгнулось дугой над кораблем. Арка почти сразу же начала уменьшаться, стягиваться, и змей уже вот-вот должен был коснуться правого борта утренней зари. Юстас, который теперь не упускал ни единого случая показать себя с хорошей стороны и обычно преуспевал в этом, если только дождь или неудачи в шахматах не ввергали его в прежнее состояние, решился на первый в своей жизни по-настоящему смелый поступок. Теперь он тоже носил меч, который ему одолжил Каспиан. Это был запасной меч и, по правде сказать, отнюдь не самой лучшей работы. И как только тело змея оказалось по правому борту в пределах досягаемости, он спрыгнул на фальшборт и принялся наотмашь рубить змея мечом. Правда, после третьего или четвертого удара меч сломался, но признаем, что для новичка Юстас вел себя просто отлично. Остальные были готовы последовать примеру Юстаса и непременно сделали бы это, если бы Репичип вдруг не закричал: «Не рубите его! С ним не надо драться! Его надо спихнуть!» Это было такое неслыханное дело, чтобы предводитель мышей советовал не драться, что даже в тот ужасный миг все поразились и в недоумении уставились на него. А Репичип спрыгнул на фальшборт и, оказавшись прямо перед змеем, уперся маленькой пушистой спинкой в его чудовищную спину, покрытую чешуей и слизью. Натужившись, он начал толкать змея к корме, как будто всерьез верил, что может сдвинуть эту махину. Но люди моментально поняли, что от них требуется, и кинулись ему на помощь. А когда через минуту по левому борту снова вынырнула голова змея, но уже затылком к кораблю, все поняли, в чем состоит опасность и что надо делать. Чудовище хотело охватить утреннюю зарю петлей своего тела и стягивать ее до тех пор, пока корабль не будет раздавлен и не превратится в крошево обломков, а потом вылавливать людей по одному из воды и пожирать их. Единственный их шанс на спасение состоял в том, чтобы не дать этой петле сомкнуться на корпусе и проталкивать тело змея к корме, пока оно не соскользнет с корабля. Или, если смотреть на это с несколько иной точки зрения, вытолкнуть корабль из петли вперед. Один Репичип, конечно, с таким же успехом мог бы попытаться поднять на себе кафедральный собор, но он пихал и толкал с таким отчаянным напряжением, что едва не убил себя, пока рядом не встали все сильные мужчины и не навалились на тело чудовища. Никто не отдавал команд, но весь экипаж разделился на две равные части и стал вдоль бортов корабля, весь кроме Люси и Рипи-Чипа, потерявшего сознание. Каждый изо всех сил напирал на спину впереди стоящего. Таким образом, напор и вес всей шеренги приходился на последнего, который и толкал змея с таким напряжением, что в любое мгновение мог проститься с жизнью. В течение всего нескольких мучительных секунд все эти усилия казались гасли в глухой громаде змеиного тела. Секунды казались бесконечными часами, трещали кости и суставы, пот заливал глаза, дыхание переходило в хрип и почти прерывалось. И вдруг, спустя чуть ли не целую вечность, тело чудовища сдвинулось. Все увидели, что петля отстоит заметно дальше от мачты и ближе к корме, чем прежде. Но зато и сама петля стала заметно уже. Страшная опасность приблизилась вплотную. Успеют ли они столкнуть петлю за корму, или она уже стянута так туго, что вот-вот раздавит корпус? Казалось, это случится через мгновение. Всего какие-то дюймы отделяли чудовище от перил кормы. С дюжину матросов спрыгнули на полуют. Отсюда толкать было намного легче. Тело змея опустилось уже так низко, что в него можно было упираться, стоя на палубе. Они могли еще успеть. Дело пошло веселее. Надежда оживала в сердцах людей, удваивая их силы. Но тут они вспомнили про загнутый вверх хвост дракона, который украшал корму утренней зари. Пропихнуть живую петлю по этому хвосту было невозможно. «Топор!» — прохрипел Каспиан. «И толкайте сильнее!» Его услышала Люси, наблюдавшая за кормой и драконьим хвостом. К счастью, она хорошо знала, где что лежит. Нескольких секунд ей хватило, чтобы оказаться внизу, найти топор и стремительно взбежать вверх по лестнице. В тот самый момент, когда она бежала к корме, раздался оглушительный треск, как будто рухнуло огромное дерево. Корабль ошеломленно завертелся на месте, потом рванулся вперед и стремительно понесся по волнам. Трудно сказать, что случилось. То ли змея толкнули особенно сильно, то ли, оказавшись слишком близко к корме, он сам с дуру решил захлестнуть петлю именно вокруг драконьего хвоста. Но в результате резной золоченый хвост обломился у самого основания, и корабль вырвался на свободу. Все выложились полностью и даже не смогли увидеть того, что видела Люси. В воде, всего в нескольких ярдах от кормы, петля из тела змея стремительно стягивалась, становясь все уже и уже, пока змей с плеском не исчез под водою. Люся потом рассказывала, хотя в тот момент она находилась в состоянии страшного возбуждения, и это вполне могло ей почудиться, что с морды чудовища нисходило выражение идиотского самодовольства. Но бесспорно животное попалось действительно на редкость тупое, и вместо того, чтобы сразу пуститься вдогонку за кораблем, оно отвернулось от утренней зари и принялось обнюхивать свое тело, явно в полной уверенности, что где-то возле него должны плавать обломки корабля. Один-то обломок змей нашел, отломленный драконий хвост, и, не торопясь, занялся им. Тем временем утренняя заря, подгоняемая свежим ветерком, летела по волнам, и на ее палубе лежали и сидели люди. Сейчас они могли только прерывисто говорить, судорожно дышать да постановать. И потребовалось немало времени, пока к ним вернулся дар речи, и они смогли обсудить это приключение, а потом и посмеяться над ним. Когда же на палубу выкатили бочонок рома, все окончательно развеселились и принялись восхвалять отвагу Юстаса, хоть от нее и не было никакого толка. И, конечно, мудрость Рипи-Чипа. Затем они плыли на восток еще 3 дня, не видя ничего, кроме моря и неба. На 4-й день ветер переменился и подул с севера, На море поднялись высокие волны, а после полудня ветер достиг почти ураганной силы. Но вскоре по левому борту они заметили какую-то землю. «С вашего позволения, сир, — сказал Дриниан, — нам лучше пристать к берегу. Придется идти к нему на веслах, зато переждем в гавани, пока не кончится шторм». Каспиан согласился, но им пришлось долго грести против ураганного ветра. До самого вечера они не могли подойти к земле и лишь при последних проблесках дневного света вошли в естественную гавань и бросили якорь.